Глава шестая. Братья, если кто-то уличен в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте это с мягкостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните закон Масиха. Если кто-либо мнит о себе больше, чем он есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, потому что каждый отвечает за свои дела. Тот, кого наставляют словом, пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его. Не поддавайтесь заблуждению, никому не удастся провести Всевышнего. Человек пожнет то, что он посеял. Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнет от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения духу, от духа пожнет вечную жизнь. Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. Видите, что с этого места начались большие буквы. Здесь я писал вам своей собственной рукой. Те, кто хотят лишь угодить иудейским законникам, стараются заставить вас принять обрезание. Они делают это только ради того, чтобы не быть преследуемыми за веру в искупительную смерть Масиха на кресте. Ведь даже они сами, хотя и обрезанные, не исполняют закон. Они хотят, чтобы вы были обрезаны для того, чтобы им потом хвалиться, что они заставили вас подчиниться этому обряду. Я же не хочу хвалиться ничем, кроме искупительной смерти нашего повелителя Иссы Масиха на кресте, благодаря которой я больше не приемлю ценностей этого греховного мира. Они мертвы для меня, а мир не понимает то, что я ценю. Ни обрезание, ни необрезание не имеют никакого значения. Главное – это быть новым творением. Пусть со всеми, следующими этому правилу, будут мир и милость. Они – Исраил, народ Всевышнего. Пусть никто больше не доставляет мне таких переживаний. Ведь я на своем теле ношу печать того, что я – принадлежу Иссе. Пусть благодать нашего повелителя Иссы Масиха будет с вашим духом, братья. Аминь.